Аннетта не без успеха старалась обратить внимание своих пташек на нищету крестьян, у которых лохмотья прикрывали волчью шерсть. Крестьяне очаровали Аннетту своими прекрасными песнями, точёными лицами, блестящими дикарскими украшениями, которые они надевали в праздники, древними обычаями и своим здравым смыслом. Аннетта пыталась заговаривать с ними, их недоверие таяло. Ей приятно было видеть, как под суровым обликом даков, прикованных к колонне Трояна, вспыхивает веселый огонек иронии бургундского Колабрюньона, который всему знает цену, над всем смеется. Иногда можно было услышать раскаты грома, они доносились издалека, слово, жест, повышение голоса, веками накапливавшийся бунт против господина. Господин это знал, но это длилось века со взрывами время от времени. И он считал, что таков естественный закон, которым должен пользоваться и пользовался сильнейший, то есть он. Ты коленями сжимаешь лошади бока, если она легается, рви ей рот уделами. Аннетта заметила этот молчаливый поединок, и тем, кто ее знает, говорить об этом излишне, ставила ставку на лошадь. Когда же она освободит свою спину от всадника, Аннетта не жалела, что осталось. Хорошо было прикоснуться к первобытным силам, к этой древней земле. Над ней проносили зимние бури, их внезапные порывы вздымали вместе со снежными вихрями видения битв Марка Аврелия и других грядущих битв, которые пока еще дремали в сердцах гетов. Суровый климат и прогулки на свежем воздухе укрепили Аннетту. Во всем ее теле было разлито столько цветущего, ликующего здоровья, что оно казалось вызовом, и благоразумнее было его скрывать. Аннетта и не подозревала, что оно стало приманкой, брошенной перед самой пастью щуки. Аннетта вся была охвачена пламенем своей ранней осени. Она ощущала телесную радость и душевный покой. Она знала, что Марк находится под теплым крылышком Сильвии. Она с увлечением принимала участие в народных праздниках. Барышни Ботилеску рядили сами, и ее наряжали в тяжелые, пышные крестьянские платья. Отношения между господами и слугами хоть и отличались грубостью, но не были лишены фамильярности. Но сравнение было не в пользу молодых помещиц, и парни не колебались в выборе. Аннетта плясала со всеми щеголями, со всеми деревенскими петухами. Она не замечала ревнивой злости на насупленных мордочках своих кошечек. Точно так же не обращала она внимания и на разгоревшиеся глаза хозяина, пока он не вырвал ее однажды из рук какого-то деревенского танцора и сам не обхватил за талию. Тогда она сказала, что утомилась, и после танца ушла домой. Несколько дней после этого она соблюдала прежнюю осторожность, но потом тревога показалась ей напрасной, и снова все заснуло. Это произошло в конце марта. Медленно начинал биться пульс пробуждающейся земли. Глубокий снег покрывался морщинами, под ним пробегала скрытая лихорадка, на пруду проламывался лед. По ночам было слышно, как в молчаливом небе проносится стая перелетных птиц. Пост кончился, и помещики беспрерывно ездили друг к другу в гости. Барышни Ботилеску уехали с матерью на ужин и танцы в соседнее имение. Отец отсутствовал несколько дней, говорили, что он в Бухаресте. Аннетта не поехала с своими воспитанницами. Легкий озноб, головная боль, начало гриппа удержали ее дома. Спускался вечер, потом наступила ночь. Аннетта лежала у себя, и ей лень было зажечь свет. Она слышала, как внизу в гостиной тикали старые, заржавленные, прихрамывавшие часы. А где-то на окутанной тьмой равнине скрипели немазанные колеса крестьянской телеги. Аннетта засыпала. Ее разбудило щелканье ключа в замочной скважине. Она не обратила на это внимания, но у нее возникло какое-то неприятное ощущение, похожее на глухое нытье в распухшей десне. Она приписала это гриппу. Потом в десне началось покалывание, и больное место определилось. Опасность была не внутри, а вовне. Она вспомнила, что застала Стефанику у телефона, когда та с таинственным видом, торопясь и волнуясь, с кем-то говорила. Аннетта тогда не поняла, о чем шел разговор, но теперь ей все стало ясно. Она вспомнила, что осталась в усадьбе одна, с раболепной, глухонемой, покорной и на все способной челядью. и вдруг привскочила на кровати, вспомнив разбудивший ее щелканье ключа.